Глава 48. Как только Айвори Приско ушла, я позвонил в полицейское управление. Джерри Миллер оказался на месте. «У меня не секунды времени, Ал», — сказал он. «Я вообще не хотел брать трубку». «На такое дело найдется, Джерри». Голос у меня дрожал. Миллер помолчал и сказал: «Говори». «Я кое-что знаю об экофронте. Я на них работал». «Что?» «То, что ты слышал. Что же ты для них делал? Лучше я к тебе подъеду, тогда и поговорим». Я прямо чувствовал, как крутятся шестеренки у него в мозгу. «Ладно», — сказал он наконец, — «приезжай сейчас же. Выйду через 5 минут». Я положил трубку, мне было трудно дышать. Я стоял и старался сообразить, где лежат все бумаги и записи, относящиеся к экофронту. Зазвонил телефон, я решил не отвечать, затем все же взял трубку. «Ал? Алберт?» «Моя женщина. Ты уже слышала?» — спросил я. «О чем?» «Мерзавцы взорвали здание на Огайо-стрит. Когда-то я жил на этой улице». «Да, по радио в новостях передавали о взрыве в центре». «Утром они подкинули мне письмо с отставкой и угрозами. И все это время они готовили акцию». «Так это экофронт?» Я замялся. «Полицейские мне так сказали». «А диктор по радио объявил, что виноваты другие люди. Что-то связанное с абортами?» «Как это?» «Ну, во всяком случае, как утверждают высшие полицейские чины». Я опять утратил дар речи. «Кроме того, — продолжала моя женщина, — ты же знаешь одну из них? Если бы они готовили такую акцию, то им бы пришлось сначала, ну, убить тебя, что ли?» «Об этом я не подумал». «Чтобы думать, существуют женщины», — сказала она, переводя разговор на более легкие рельсы. «Значит, я совершил колоссальную ошибку», — сказал я. «Какую?» — рассказал Джерри Миллеру. На другом конце провода наступило молчание. «Я сказал ему, что знаю кое-что об экофронте». «Ах, Алберт!» — вырвалось у нее.